Чужак. Риата, деревушка на полтора десятка домов, расположилась в Марийских лесах, в 2 днях пути от Дорфа, столицы Тейлансы. Это если по прямой, через чащу, овраги и буреломы. Но так путешествовали редко, слишком уж опасен был путь. Сказывалась близость расположенной к северо-востоку от лесов стальной пустыни. Чаще путники шли по змеиному тракту, полностью оправдывающему свое название, а потому петлявшему как хороший полос. Так что добирались редкие путники к Риате хорошо, если за неделю. Да и вести попадали из столицы в провинцию с большим опозданием. Ночная тишина плотным покрывалом окутала деревню, осыпала деревья светлячками звезд, выпустила на волю мотыльков, стремящихся к огонькам светильников. Тиесса не сразу поняла, что же произошло, просто что-то изменилось в тихом омуте ночи. Что-то едва заметное, почти неуловимое. Так и не определив, что же ее смущает, девушка отложила в сторону веретено и вышла во двор. Дом Тиессы был расположен на самой окраине села. Сделай шаг за плетень, и сразу же начнется лес. Зашелестят листья, защебечут птицы, мелькнут среди трав золотистые глаза дикого зверя. Девушка медленно спустилась с порога и оглянулась по сторонам. Проступили в темноте знакомые очертания. Покосившийся от времени плетень, все руки не доходят поправить. Шляпка подсолнуха, вымахавшего в человеческий рост. А рядом с обручальным камнем, что по традиции ставится у самой кромки леса, скорчившийся на земле парень. Тихий, чуть слышный стон качнул застывший густым киселем воздух. Чужаки приносят беду. Это известно каждому, особенно такие чужаки, изможденные, покрытые синяками и ссадинами, в порванной, заляпанной грязью одежде и с тяжелыми браслетами антимагических кандалов на запястьях. Но нельзя же оставить умирать. Всю ночь нежданный гость метался в бреду, выкрикивая странные фразы, убеждая кого-то в своей невиновности. Трав у Тиессы не было, не набрала осенью. А холодные компрессы помогали плохо. Поутру в дом заглянула босоногая Карита. Девочка бойко перешагнула через порог и, не здороваясь, поинтересовалась. «Тетя Тиесса, а кто у вас заболел?» «Не обращай внимания, Кара», — отмахнулась девушка. «Я сама справляюсь». «Ну, тетя Тиесса, я же целительница», — обиженно протянула девочка. Вздохнув, хозяйка отодвинула тонкую занавеску, долженствующую скрывать пришельца от посторонних глаз. Лет 10 назад пришла в Риату красавица-целительница. Путешествовала она с циркачами, да загляделась в деревне на сына Рима Бортника. Через месяц свадьбу сыграли по местным обычаям, вокруг обручального камня обвели. А еще месяцев через 10 родилась в семье двойня. Сын в отца пошел, а Карита дар матери получила. Девочка замерла рядом с больным, несколько долгих секунд смотрела на парня, бормочущего что-то в бреду, а потом медленно провела ладонью по его лицу. С тонких детских пальцев медленно стек в заблаговременно подставленную Тиессой деревянную плошку черный, отсвечивающий алым сгусток. И в тот же миг парень, почти до крови прокусивший губу, медленно открыл глаза. Уже уходя, Карита на мгновение задержалась в дверях и, обернувшись не по-детски серьезно, напомнила. «Тетя Тиесса, не забудьте болезнь вместе с пиалкой в огонь кинуть». Около полудня к Тиессе зашел Ферран. Кузнец, крепкий, мускулистый, с бурыми волосами в цвет медвежьей шкуры. Неспешно поздоровавшись, он сразу перешел к делу. «Я слышал, у тебя гость». «Кара проболталась», — усмехнулась девушка. Кузнец улыбнулся в ответ. «Дети, что с них возьмешь? Что на уме, то и на языке». Тиесса мотнула головой в сторону прикрытой занавеской лежанки. Кузнец плавно поднялся. Так мог двигаться изящный юноша, а не крепко сбитый мужчина, и, осторожно подойдя к занавеси, медленно отодвинул ее. Некоторое время молча смотрел на задремавшего после бессонной ночи чужака, затем отпустил занавесь и, отступив на несколько шагов, тихо произнес: «Он ведь преступник, да еще и маг, иначе на нем бы не было. Я знаю». Ферран вздохнул. «Когда он очнется, будет лучше, если он уйдет. Я знаю. И передай ему, что когда он очнется, браслеты я сбивать не буду. Не хватало еще». Кузнец не договорил, но Тьесса и так прекрасно поняла, что он подразумевал. А под вечер в деревню въехали конники. Они сообщили, что сбежал государственный преступник, и за его голову объявлена награда. Никто ничего не рассказал. Лишь детям запретили поодиночке за околицу ходить. Там солдаты. К исходу второго дня чужаку полегчало. Он уже самостоятельно смог встать на ноги, пройти несколько шагов по избе. У гостя, даже незваного, можно спросить, кто он, куда путь держит, зачем идет. А как спросить о том, кто он у такого, да и стоит ли? Лишь к вечеру Тьесса решилась. Накормила чужака, и когда тот, тяжело опираясь о стену, направился к кровати, пошатываясь, хватая ртом воздух, Кара еще ребенок, до конца исцелить не может, а просить помощи у Диаты, ее матери, Тьесса не решилась. Тихо поинтересовалась. «Кто ты? Откуда? Почему на тебе кандалы?» Спина, испещренная шрамами, плетью били не иначе. Напряглась, а потом чужак, не оглядываясь, бросил. «Преступник. Беглец из Дорфа». «Я спрашивала не об этом», — вздохнула Тьесса. Парень с трудом доковылял до лежанки. Едва придя в себя, он отказался от помощи. Медленно сел и поднял на девушку глаза. «На такие вопросы нельзя отвечать. Когда ты спасаешься чудом, когда в ушах все еще звенит хриплый лай псов, когда за тобой охотятся, как за диким зверем, нельзя рассказывать, кто ты. Но что делать, если тот, кто спрашивает, спас тебя? Спас, не обращая внимания ни на шрамы, ни на широкие браслеты кандалов. Что ты потеряешь, промолчав? И что обретешь, ответив?» «Меня зовут Сиен. Я шаман. У каждого предмета, созданного богами, камня, дерева, воды, есть дух. Я способен разговаривать с ними. А они? Иногда они помогают мне», — тихо начал парень. «Пару месяцев назад, во время восстания в Дорфе, в мой дом постучался тяжело раненый человек. Я не мог отказать ему в помощи. Я не маг, а потому самое большее, что я мог сделать, это перевязать его раны и поговорить с духами, попросить их о помощи. К утру он начал поправляться, даже раны почти закрылись. А на рассвете в мой дом ворвались солдаты. Меня обвинили в государственной измене, допрашивали, пытались выяснить имена других мятежников, моих сообщников. Я не знаю, что стало с тем человеком, чью жизнь я пытался спасти». «Он действительно был бунтовщиком?» – тихо спросила Тьесса. «Не знаю», – пожал плечами чужак. «Да и какая разница? Ему просто нужна была помощь». Девушка помолчала, а потом осторожно поинтересовалась. «А как ты освободился?» «Я шаман», — грустно улыбнулся он. «Я 3 дня взывал к духам, а на 4-й день, когда я потерял последнюю надежду, камень расступился, отпуская меня». «Еще вопросы есть?» Тьесса задумчиво закусила губу, а потом, вскинув глаза на чужака, напрямик спросила. «Только один. Почему я должна тебе верить?» Сиен медленно провел кончиками пальцев по рунам, покрывающим обрывки цепей. «Мне нельзя врать. Если я скажу хоть слово лжи, духи перестанут разговаривать со мной». «А ты не говорил это солдатам?» «Говорил», — грустно усмехнулся он. «Только кто мне поверит?» Он не успел договорить. Пронзительно взвизгнула дверь, и в комнату заглянул растрепанный Рим. «Тьесса, слышала? Они со Сдаеном пропали, отправились за ягодами в лес, да до сих пор не вернулись». «Ох, Вестенбур!» – тихо ахнула девушка. «Как же так, да? Не волнуйся, найдутся они». «Да какой найдутся?» – отмахнулся мужчина. «С полудня родители ищут, боюсь, напрасный труд. У Анисы ж дед из Клуды был, она его дар от матери получила. А они ж так следы прячут, никакой зверь не найдет». «Наверное, испугалась чего-то», — ахнула Тьесса. «Вот и заплела следы». Рим подхватил со стола ковшик, наполненный водой, шумно отхлебнул. «Идешь искать?» — девушка вскочила с лавки. «Конечно, только шаль накину». Сиен некоторое время сидел в пустой избе, задумчиво сцепив пальцы. Потом вздохнул и вышел на улицу. За околицей деревни шаман неспешно опустился на землю, оперевшись спиной о широкий ствол ланта и подогнув под себя ноги. Провел кончиками пальцев по густой траве и прикрыл глаза, словно засыпая. Поутру на центральной площади Риаты собралось все население. Лишь дети да старики остались по домам. Нужно было продолжать поиски. Жизнь каждого важна для всей деревни. Шаман шагал тихо, почти неслышно, но каждый из жителей деревни почувствовал его приближение. Обернулся на звук. Син вернулся не один. Рядом с ним шагал, крепко сжимая худую ладонь парня, невысокий мальчишка, лет 7 на вид, а на руках шаман держал хрупкую девочку. По узкой щиколотке Анисы расползлось алое пятно ожога. То ли в крапиву влезло, то ли еще что. В обед во двор к Тьесе зашел Ферран. Неловко переминаясь с ноги на ногу, мужчина позвал чужака к себе в кузницу и уже там тихо сказал: «Подставляй руки, браслеты собью». «Да, они мне и не мешают», — неловко улыбнулся Сиен. «Так обойдусь». «Подставляй. А если ребенок тебя за запястье схватит, лечи потом от ожогов». Сиен хотел уйти. Да, он помог, нашел пропавших детей. Но ведь он сам тут ни при чем. Это просто духи, когда к ним обратился шаман, соизволили ответить. Первым откликнулся дух родника, берущего начало у корней ланта. Смешливый синекожий мальчишка. Потом и сам лант вмешался в разговор. Его голос походил на шелест листьев. Потом дух падуба соизволил бросить пару словечек. Но лишь дух самих мариитских лесов сумел рассказать, что детей напугали солдаты, расположившиеся лагерем в небольшой лощине. И те, спрятавшись в дупле высокого чейна, сам дух чейна не пришел, не захотел иметь дело с человеком, задремали. «Но ведь он должен уйти. Если ты преступник, если за тобой гонятся, незачем подставлять других, но...» «Оставайся», — тихо шепнула Тьеса. «Прошу, оставайся». Шаман вздохнул. «Я не могу подставлять вас под удар. Да и вдруг кто-нибудь расскажет, что здесь скрывается беглец». «Мы не выдаем своих», — усмехнулась девушка, и черные глаза на мгновение блеснули расплавленным золотом. «А уж сражаться нам не привыкать». Примерно через год у Тьесы родилась двойня – мальчик и еще один мальчик. Керин получил дар отца, Вайн пошел в мать.